Травмы не сильно его беспокоили. Сила его рода велика, и раны затянутся в считанные минуты. В следующий раз нужно быть осторожнее. Информация крайне важна, но никакие сведения не стоят жизни. В целом, он был доволен результатом своей вылазки. Он нашел то, что даже не рассчитывал отыскать. Столько лет проходил мимо, но не догадывался, что нужные сведения были совсем рядом. Его Величество взмахнул рукой, вычерчивая в воздухе сложную печать. Сверкнула вспышка, и его доспех исчез, оставив императора в легких тренировочных штанах и футболке. Если бы кто-нибудь из подданных увидел его в таком виде, то неудобных вопросов было бы не избежать. Жалко доспех, но работающие на него мастера быстро вернут ему нужную форму. Он еще повоюет, и, возможно, совсем скоро. Сейчас же время отдыхать. Возвращаться к семье его величества сегодня не хотел. Императрица, тихая и спокойная женщина, с момента их свадьбы всегда оставалась в его тени и не лезла в дела империи. Понимая, насколько важна и опасна его работа, она никогда ни в чем не пыталась его контролировать. Сейчас она и дети находились на одной из их секретных дач. Всеволод регулярно разговаривал с ними по мобифону, а иногда строил портал и проводил с ними прекрасные вечера. Но сегодня, после того, через что он прошел, ему требовалось одиночество. Раны и синяки заживут, и он заглянет к ним позже. Сейчас же самым правильным решением будет налить бокал красного вина, велеть слугам принести еду из лучшего ресторана и разместиться на мягком диване перед телевизором. Сегодня как раз свежий выпуск шоу Феликса Лукачева. Прославленный искатель совсем не так хорош, как раньше, но все еще способен неплохо развлечь. Возможно, скоро у Феликса появится новое дыхание, особенно после того шанса, что он, император, ему предоставил. Если, конечно, ему хватит ума засунуть свои амбиции куда подальше и показать отличную командную работу. Император налил вина и уже хотел отдать слугам приказ принести еду, когда понял, что-то происходит. Выброс энергии был невероятно мощным. Его руки мгновенно покрылись мурашками, а по затылку пробежала волна холода. Верный признак того, что кто-то использовал огромную силу. Императорские драконы тоже это почувствовали. Сидящие в своих гнездах самки взывали от охватившей их волны энергии. Могучая сила. Ничего подобного Всеволод еще не ощущал. Впрочем, он сильно сомневался, что много кто в империи сумеет ее почувствовать. Для этого нужны выдающиеся способности. Даже очень сильные одаренные далеко не всегда были на это способны. Император подошел к окну и отодвинул тяжелые шторы. Все было так же, как и всегда, только в небе мерцала едва заметная точка. Он сосредоточился, при помощи дара определяя источник магии. Центральная часть Российской империи, Костромская губерния, совсем недалеко от Костромы. Его Величество улыбнулся и прервал поиск. В более точных координатах не было никакого смысла. Он и так прекрасно знал, что обнаружит. Точнее, кого. Сразу бы мог догадаться, что эта энергия – дело рук барона Ястребова. Все его предположения еще раз подтвердились. Он точно не ошибся. Всеволод залпом осушил бокал, даже не почувствовав вкуса великолепного дорогого вина. Все шло так, как он предполагал. А скоро все должно было стать еще интереснее. Визит Ястребова в Азиатскую империю многое покажет. Все, что говорит Кыш, я давно привык делить на три. Слишком уж он у меня нервный, чтобы доверять каждому его слову. Но в этот раз, говоря о критической ситуации, он нисколько не преувеличивал. Потому что ситуация действительно была хуже некуда. Когда я попытался использовать энергию гигантской реликвии, я зачерпнул слишком много силы. Действовал я при этом так резко, что напрочь разорвал всю ее тонкую структуру. И сейчас энергокристалл разрушался у меня на глазах, а энергия так и разлеталась во все стороны. Она была далеко не безвредной. Земля в нескольких метрах от меня превратилась в выжженное поле, а в ровных рядах древоходов зияла выжженная полоса. В прошлый раз нечто подобное натворила Полина, когда не справилась с одной из реликвий. Но сегодня энергии было еще больше, и распространялась она намного быстрее. Дракон, вас всех раздери. Следопыт, драконы тут ни при чем. Пушистый настолько разнервничался, что вывалился из своего убежища и сейчас бегал вокруг меня, лихорадочно взмахивая крыльями. «Это твоя вина. Кыш только понадеялся на спокойную жизнь, а ты решил нас всех убить, отставить панику. Ситуация знакомая, я быстро ее решу». Я сосредоточился и набросил на кристалл ловушку. Это помогло, но слабо. Степень разрушения была настолько велика, что даже ловушка не могла полностью решить проблему. Энергия продолжала сочиться, пусть и медленнее, чем до этого. Тем не менее, скоро ее количество станет критическим. Она в любую секунду может как следует рвануть. Нужно придумать, куда ее девать, и срочно. Со стороны дома раздался шум крыльев. Я увидел приближающуюся звездочку. Она, как я ей поручил, всю ночь дежурила у башни Полины. Сейчас, почувствовав опасность, она спешила мне на помощь. Ее глаза горели золотым блеском. «Ты очень вовремя». Я ухватил энергетический поток и направил его Сирин. Она жадно потянула его на себя. «У моей питомицы много талантов, но главный – это мастерски поглощать чужую энергию». В считанные секунды, и четверть выброшенной кристаллом силы исчезла где-то внутри нее. И куда только убирается, она ведь совсем небольших размеров. Звездочка умоляюще на меня посмотрела, прося направить ей еще немного. Я пригляделся к ее энергетическим потокам и покачал головой. «Ну уж нет, жадина, даже не надейся. Помнишь, как тебя чуть не разорвало на Байкале? Я тебя хоронить точно не собираюсь, следопыт, но ведь энергии еще очень много». Кыш, хитро поблескивая глазами, попытался взлететь, но тут же шлепнулся на пушистый зад. «Тебе нужно найти кого-то, кому ты сможешь ее передать. Кого-то сильного и очень тебе верного. Ну конечно, от халявной возможности как следует запастись энергией этот хвостатый хитрюга никогда не откажется. Как я погляжу, ты мастер убеждать». Я направил питомцу целую энергетическую волну. Он проглотил ее и радостно сверкнул глазами. «Следопыт, получать энергию – это очень приятно. Почти так же приятно, как кушать. Ты должен почаще делиться силой с Кышем. Напоминаю, наглая ты морда, я ничего тебе не должен». Звездочка и Кыш получили неплохое усиление. Они были переполнены, но энергии по-прежнему оставалось более чем достаточно. Если я в одиночку попробую поглотить столько силы, то меня просто разорвет. «Максим, что происходит?» Из дома ко мне бежали Лидия и Полина. При этом моя девушка была в ночной рубашке. Видимо, она почувствовала энергетические вибрации во сне и выскочила наружу, в чем была. В ситуации я сориентировался быстро. «Вовремя вы подошли. Приготовьте свои энергетические каналы, сейчас будет знатное усиление». «Что?» Лидия не сразу поняла, что происходит, а вот Разумовская мгновенно сообразила, что к чему. «Я готова». Она раскинула руки, готовясь получить энергетический заряд, а уже спустя секунду медленно осела на землю. «Ой, я не думала, что ее будет так много. Я же сказал, приготовьтесь». Лидия направила энергию очень плавно и в гораздо меньшем объеме, в отличие от Полины. Она пользуется магией намного реже, и ее энергетические каналы не такие толстые и проработанные. С ней нужно как можно осторожнее. Лидия довольно кивнула. «Максим, я никогда не чувствовала себя такой сильной. Еще бы, я только что влил в тебя около 20 кристаллов высококлассной энергии. Некоторые и за жизнь столько не получают. Как только я закончил, к нам подошел черепах». Питомец обустраивал себе убежище в другой части поместья и не сразу успел на раздачу халявной подпитки. «Без обид, генерал, но остальное я возьму себе. Ты и так в отличной форме». Это было так. Благодаря усилению привратника и кристаллам, которые он получил от охранников академии, металлический питомец был буквально переполнен силой. Да он даже двигался тяжелее, чем обычно. Черепах понятливо кивнул. Обижаться он и не думал. Все-таки хороший у него характер. Если бы я обделил Кыша, то дракоша дулся бы на меня еще несколько дней. Остаток энергии я забрал себе, осторожно впитав всю силу, что мог. Как и говорил черный ястреб, я умудрился перегрузить свои каналы. Напрягись я еще немного, и они порвались бы к драконьей бабушке. И я не уверен, что сумел бы снова их восстановить. Так что действовал я максимально осторожно, доверху наполнив свое хранилище. Энергии было столько, что я понял, это отличный шанс. Восстановить связь с орденом я больше не пытался. Обязательно это сделаю, но позже, когда стану сильнее. К тому же сейчас у меня есть и другие задачи. Если уж у меня в руках оказалось столько энергии, то самое время прокачать собственный дар. Я просканировал свою энергетическую структуру и выбрал нужный участок. Не сомневаясь ни мгновения, я качнул в него все, что мог, зачерпнув остатки из реликвии. От такого напряжения кристалл не выдержал и развалился на несколько частей. Энергии в нем не осталось даже для подзарядки простейшего артефакта. Ха, а я, помнится, издевался над профессором Серебринским. Он, конечно, профан, но контролировать силу моих реликвий действительно непростая задача. Усиленный мной участок способностей начал постепенно развиваться, с каждой секундой сияя все ярче. Для того, чтобы развиться до нужного уровня, ему понадобится несколько минут. Что ж, подождем. Максим, а что у тебя с лицом? Приходя в себя после полученной подзарядки, Лидия сидела на траве и внимательно смотрела на меня. «Тебя кто-то ударил?» Я посмотрел на себя глазами черепаха. На щеке горел след от удара черного ястреба. «Ух ты!» Меня ударило отражение, а удар все равно отразился в реальном мире. Что бы он там ни говорил про свою слабость, силы старик точно не растерял. «Да это я так упал!» Я небрежно махнул рукой. Лидия недоверчиво на меня посмотрела, но ничего не сказала. Зато Дракоша молчать не стал. «Человек, что с тобой случилось? Ты использовал энергию кристалла и застыл на месте, а через несколько секунд вернулся с синяком. Кто тебе его поставил, а? Скажи Кышу, очень любопытно. Застыл на месте? Вот, значит, как выглядело мое общение с черным ястребом. Я просто стоял на месте. Связь с питомцами не работала, и им казалось, что я впал в ступор. Встретил своего старого учителя. Он преподал мне еще один урок. Я запустил процесс с регенерацией. Синяк исчезнет через пару минут. Точнее, не он сам, а его отражение. Кто, это понятие питомец не знал. Проще говоря, энергетический призрак, пояснил я. Следопыт, ты стал совсем слабым. Кыш покачал головой. Тебя уже отражения бьют, а они, между прочим, бесплотные. Обычные, может быть, но этот особенный. Я подмигнул Дракоше, но больше пояснять ничего не стал. Пусть мучается вопросами. Я же почувствовал, что мое усиление сработало. Способность развилась до нужного уровня. Наконец-то. Максим, а что ты хочешь сделать? Подозрительно спросила меня Полина. Не волнуйся, скоро все узнаешь. Хитро подмигнул я ей. Глава 13. Князь Одинцовский вошел в подъезд многоквартирного дома и быстро поднялся на нужный этаж. Короткий стук, и дверь почти сразу распахнулась. На пороге стоял профессор Серебринский. «Прошу вас, ваше высочество, проходите». Серебринский услужливо поклонился, и Одинцовский уверенно вошел внутрь. Квартиру профессора он окинул презрительным взглядом. Точно таким же взглядом он одарил и самого Серебринского. Было видно, что князь находится здесь только потому, что это необходимо. «Может быть, чаю?» – предложил ему Серебринский, указывая на накрытый стол с двумя дымящимися чашками. «Нет», – князь коротко мотнул головой. «Сообщите мне о результатах проведенного в Академии исследования». «Что, прямо здесь?» – профессор непонимающе улыбнулся. «Я думал, что вы войдете и выпьете со мной чаю. Тратить время на какой-то чай в планы Одинцовского не входило. Говорите, быстро!» – рявкнул князь, используя ментальную технику. Какие показатели у барона Ястребова? Совершенно стандартные. Профессор больше не пытался спорить и докладывал по сути. Размер источника в пределах нормального. Энергетические каналы развиты незначительно. Потенциал оценивается как средний или ниже среднего. Что Одинцовский рявкнул так, что затряслись стены. Ты хочешь сказать, что мальчишка, слабый одаренный без особой специализации. Именно так, ваше высочество. Совершенно обычный молодой человек, но, смею заметить, весьма сообразительный и крайне наглый. Такого ответа князь ожидал меньше всего. Он специально отправил Серебринского в академию, чтобы тот под видом изучения всех студентов составил подробное описание сил Ястребова. В том, что мальчишка совсем не прост, князь не сомневался. Он с легкостью прошел проверку на печати Ланцова, а еще выжил в нескольких переделках, уцелеть в которых никак не мог. Да он даже победил Георга. А тот, на секундочку, чемпионный без малого маг вне категории. Обыкновенный одаренный на такое был просто не способен. Поэтому результаты исследования Серебринского показались князю как минимум подозрительными. Учти, я не хотел это делать, но ты меня вынудил. Князь вскинул руки и положил ладони на виски Серебринского. Глаза профессора мгновенно закатились. Одинцовский был одним из сильнейших магов Российской империи. Проникнуть в голову профессора для него не составило никакого труда. Он не сомневался, пройдет пара минут, и он узнает все результаты исследования Ястребова. Но время шло, а он ничего не мог отыскать. В памяти Серебринского сохранились данные всех учащихся академии, и только два студента, Ястребов и Алмазов, были полностью стерты из его памяти. Одинцовский не мог поверить собственным глазам. Он сам, лично, защитил мозг Серебринского. Неужели кто-то сумел обойти его ментальную защиту? Это же практически невозможно. Но, как оказалось, странности только начинались. Внезапно профессор улыбнулся чужой улыбкой, жесткой и опасной, улыбкой Ястребова. А затем он сам заговорил голосом барона. «Рад приветствовать, князь. Если вы хотите что-то узнать, то спросите это прямо у меня, иначе в следующий раз я буду вынужден ответить, и мало вам не покажется». Это была запись. Барон заранее вложил в разум Серебринского эти слова и свою интонацию. Слышать, как скромный профессор говорит голосом наглого барона, было жутко. «Ваше высочество, все в порядке?» Ментальное воздействие закончилось, и Серебринский скромно улыбался. «Вы так побледнели». Князь не стал говорить ни слова, он рывком покинул квартиру и быстро поспешил к выходу из подъезда. Непонятно как, но Ястребов раскусил его план. Барон оказался куда опаснее, чем князь предполагал. «Следопыт, а что за новую технику ты открыл? Кыш чувствует, что твоя сила выросла». Дракоша так и изнывал от любопытства. «Расскажи Кышу, что ты задумал. Не спеши, хвостатый, все расскажу, и даже покажу. Наберись терпения». Сидящие рядом Лидия и Полина с любопытством за мной наблюдали. Они чувствовали, я что-то делаю, но не могли понять, что именно. Что ж, в этот раз я от них ничего скрывать не собираюсь. Я доверяю им обеим и знаю, что мои секреты они никому не выдадут. Способности следопыта не ограничиваются только обостренными чувствами и созданием ловушек. Хорошо подготовленный следопыт способен очень на многое. Например, на создание собственных тотемов. Так мы называем духов различных монстров и зверей, которых следопыт связывает своей духовной силой. В отличие от питомцев, они не были самостоятельными личностями, не могли со мной спорить и покорно исполняли все, что я им велел. Короче говоря, моя собственная когтистая, хвостатая и очень опасная армия. Техника считалась редкой и очень сложной. Ей владели далеко не все следопыты даже из верхушки моего ордена. Причина была простой. Для ее использования требовалось огромное количество энергии, самое главное – железная воля. И если первое еще можно было проработать при помощи артефактов, то вопрос с волей так просто было не решить. Либо она у тебя есть, либо нет, и других вариантов быть не может. У меня с волевыми качествами все было в полном порядке, поэтому и количество тотемов у меня было самым большим. Сравниться в количестве прирученных созданий со мной не мог даже черный ястреб. После того, как я умер и перенесся в тело Максима Ястребова, связь с тотемами была утеряна. Я чувствовал, мой зверинец еще существует, но дотянуться до него я не мог, сколько ни пытался. Не хватало ни энергии, ни собственного уровня подготовки. Теперь ситуация изменилась. Тело и энергетическая структура как следует окрепли, а благодаря рванувшей реликвии у меня на руках оказалось огромное количество энергии. Этого было достаточно, чтобы восстановить связь с тотемами. Я в предвкушении потер руки. Как же долго я этого ждал. Следопыт, а что это такое? Дракоша не сдержал любопытства и сейчас таращился на новую энергетическую связь. Ты что, завел себе новых питомцев? Сидящие у моих ног черепах и гордо восседающие на ближайшей березе звездочка ревниво на меня посмотрели. Идея появления новых питомцев их совсем не обрадовала. Дай им волю, они бы вообще ни с кем не захотели меня делить. Не волнуйтесь, ребята, вы у меня единственные. Новых питомцев я просто не выдержу. Я усмехнулся и потрепал их по головам. Эта техника совсем другого рода. Уверен, вам понравится. Я закрыл глаза, устанавливая ментальную связь. Поток энергии подхватил мое сознание, перенося его в особое пространство, напрямую привязанное к моей энергетической структуре. Еще совсем недавно его не существовало, но энергия реликвии восстановила его до последних деталей. Находясь здесь, я выглядел точно так же, как и на Земле. Даже тело осталось прежним. Что ж, это уже неплохо. Будет значительно проще. Что делало тотемы еще удобнее, так это наличие собственного энергетического пространства. Прирученные звери не должны были следовать за мной как черепах или сирен, и все время проводили в специально предназначенном для них месте. Это место называлось зверинцем. Формально, оно представляло собой особое энергетическое пространство, привязанное к моей силе. Что-то вроде убежища Кыша, но безразмерное и пригодное только для одного – содержания тотемов. И теперь, когда я восстановил утраченную связь, Зверинец снова был передо мной. Шаг вперед, и я оказался у его ворот. Эх, как же долго я, сожри меня, дракон, этого ждал. Следопыт, а ты уверен, что тебе нужно его открывать? Дракоша последовал за мной даже сюда. У Каши нехорошие предчувствия. У тебя оно всегда нехорошее. Осадил я его. Ты просто не хочешь, чтобы я тратил силы на кого-то кроме тебя. Ничего подобного. Пушистый неубедительно замотал головой. Кыш совсем не такой. Кыш щедрый и всегда готов поделиться всем, что у него есть. Поймал на слове. Издеваться над дракошей не хотелось, но он сам давал мне новые поводы над ним подшутить. Если ты такой щедрый, то иди и угости медом Лидию и Полину. Кыш задышал так угрожающе, что я даже решил, он на меня набросится. Благоразумие победило. Следопыт, Кыш щедрый, но не до такой же степени. Ага, конечно, все с тобой понятно. Честно говоря, я даже не сомневался. Не слушая новый бубнеж питомца, я распахнул двери зверинца и вошел внутрь. Химера, меня подери, как же все изменилось. В прежние времена зверинец выглядел как огромный зал, заставленный призрачными фигурами моих тотемов. Обычно они выглядели как статуи, стоящие на высоких каменных постаментах. Я мог выбрать любой тотем и вдохнуть в него жизнь, призвав на поле боя или направить для выполнения другого задания. Когда я был здесь в последний раз, меня встречали тысячи тотемов, от совсем мелких до исполинских. Теперь от моей армии осталась жалкая горсть. Огромный зал сдулся до небольшого коридора, а количество тотемов сократилось в лучшем случае до 150-200. Некоторые постаменты были пусты, их пересекали трещины. Несколько фигур и вовсе лежали на полу, разбитые вдребезги. Я опустился на корточки и притронулся к их каменным останкам. Для кого-то это, возможно, были всего лишь статуи и неодушевленные фигуры. Но для меня это были боевые товарищи, погибшие ради меня. Следопыт, а что здесь случилось? Даже Дракоша почувствовал серьезность момента и не пытался ныть и жаловаться. Война, Пушистый. Война не на жизнь, а на смерть. Последнее, что я сделал в родном мире, это призвал свои тотемы на бой против архимагов. Я знал, что они идут в самый опасный бой в их жизни, но все-таки рассчитывал, что некоторые из них сумеют уцелеть и перенесутся обратно в зверинец. Я ждал больших потерь, но даже не думал, что они будут такими огромными. Так, следопыт, соберись. Они все были воинами. Твоя задача – восстановить тех, кого можно, и заполнить зверинец новыми бойцами. И не просто заполнить, а сделать его больше, чем он когда-либо был. Быстро осмотревшись, я понял, что ситуация будет сложнее, чем кажется. Даже те тотемы, что уцелели, были мне недоступны. Они были просто статуями, и оживить их я не мог, сколько ни пытался. Следопыт, в чем дело? Они тоже мертвы? Дракоша смотрел на них с состраданием. Все время забываю, что питомец только притворяется наглым эгоистом. Щедрым его, конечно, не назовешь, но сочувствовать другим он умеет как никто другой. Нет, не мертвы, скорее заморожены. Я задумался, подбирая правильное слово. Они уцелели и вернулись обратно в зверинец. Но они потеряли много сил, связь между нами ослабла. Чтобы оживить их, тебе понадобится много энергии, верно? Не только. Они подчинились мне, когда я был силен, намного сильнее, чем сейчас. Пока я хотя бы близко не подойду к прежнему уровню, они не вернутся. Я обошел зверинец, разглядывая каждый тотем. Как и ожидалось, большинство были заморожены и не отвечали на мой призыв. И, химера, меня раздери, я потерял самых сильных моих союзников. Гидры, парочка горгон, несколько брукс, даже полноценная птица рух, все они оказались вне зоны доступа. Ну конечно, кусок химерьего навоза тебе, Винсан, они сильные союзники. Следопыт, а там, голос Дракоши стал хриплым. Он так волновался, что не сумел договорить. Это что, это он? Я посмотрел туда, куда он указывал, и усмехнулся. Да, Пушистый, рад представить тебе золотого дракона. Золотой дракон, тот самый, что отправил меня на землю, тоже был здесь. У нас с ним всегда были особенные отношения. Когда-то я ему помог, вытащив из опасности, с которой не мог справиться даже он. В благодарность он отдал мне часть своей души, позволив сделать ее одним из моих тотемов. Это была всего лишь крохотная толика его настоящей силы, но даже ее могло хватить на очень и очень многое. Разумеется, доступ к ней был закрыт. Более того, в отличие от остальных тотемов, изображение золотого дракона не было даже каменным. Оно казалось призрачным и невесомым. Мои текущие силы были настолько малы, что их даже не хватило на то, чтобы превратить тотем в камень. Эх, еще работать и работать, хотя начало положено. Учитывая изначальный уровень этого тела, я добился уже очень многого. И в конце концов, должен же здесь быть хоть кто-то, кого я смогу оживить. Тотемы были расположены по возрастанию силы. В начале коридора стояли постаменты с самыми слабыми существами, а в конце – с самыми сильными. И доступен мне был только первый и самый слабый тотем. Собственно, другого можно было и не ожидать. Следопыт, он очень странно выглядит. Кыш придирчиво его осмотрел и, высунув морду из убежища, понюхал. Это одно существо? Нет, целая стая. Тотем действительно выглядел непривычно. Это был не один зверь, как остальные, а целая кучка мелких пушистых грызунов, сцепившихся между собой. Я подошел к ним, положил ладонь на голову одного из существ и направил всю оставшуюся у меня энергию. «Доброе утро, ребята! Пришло время немного поработать». Все существа дружно раскрыли глаза и пришли в движение. На меня они смотрели с покорностью, готовые выполнить любое мое приказание. «Отлично! Все работает так, как и должно». В следующее мгновение я ощутил резкий запах. Вот только в зверинце никаких запахов быть не могло. Значит, он пришел из реального мира. Не знаю, что там происходит, но мне лучше поторопиться. Я завершил использование техники и раскрыл глаза. Вокруг меня стояли Лидия, Полина, Черепах и Почемучка. Они все смотрели на меня, а Разумовская пихала мне под нос ватку, смоченную какой-то вонючей жидкостью. Да это же мой собственный пробуждающий эликсир. Совсем забыл, что дал его ей вместе с другими снадобьями. Какого грифона ты творишь? Одним плавным движением я сместился в сторону на несколько метров. Живой. Удовлетворенно кивнула Полина, пряча пузырек. Ты завис и не двигался целый час. Вот мы и решили, что тебе надо помогать. На целый час, в принципе, мог бы и не удивляться. Первое использование тотемов всегда долгое. Зато потом призыв моих зверей будет занимать считанные секунды. И ведь, химера их раздери, такое происходит уже не в первый раз. Пора бы им всем привыкнуть, что я периодически впадаю в транс. Максим, она пыталась разбудить тебя пощечиной, но я не дала. Лидия бросилась ко мне. Ты как, в порядке? Лучше всех. Я чмокнул ее в щеку и усмехнулся. Хотите познакомиться с моими новыми бойцами? Это с кем? Лидия и Полина переглянулись. По их взглядам было понятно, девушки считают, что энергии от реликвии было так много, что она повредила мой разум, и я теперь брежу. Ну откуда здесь кому-то взяться? Мне, как и всегда, на чужое мнение было наплевать. Пусть готовится удивляться. Знакомьтесь, это Шмыги. Я щелкнул пальцами и обратился к зверинцу. Передо мной тут же появились те мохнатые существа, которых я только что разморозил. Девушки подозрительно уставились на копошащихся в траве зверьков. Внешне Шмыги больше всего напоминали крупных хомяков. Быстрые, шустрые, крайне сообразительные. Но при этом у них были разноцветные шкурки и наглые любопытные глазки. Есть у них и магические способности, причем весьма приличные. Но о них девушкам пока знать рано. Шмыги быстро осмотрелись и бросились в рассыпную. Сидеть на месте они просто не умели. «Максим, а ты уверен, что не ошибся?» Лидия встревоженно на меня посмотрела. «Обычно все твои техники опасные. Я ждала, что ты призовешь кого-то посерьезнее. А это всего лишь мыши». Те шмыги, что были рядом с ней, возмущенно зашипели. Человеческую речь они понимали плохо, но зато отлично умели разбирать интонацию. Человеческие эмоции читали просто отлично. Ну, бойцовскими качествами они не отличаются, это верно. Я развел руками, но у них есть другие полезные свойства. Я закрыл глаза и настроился на их ментальную волну. Как бойцы шмыги были совершенно бесполезны. Да они даже от кошки защититься, и то не сумеют. Максимум, на что они способны, это как следует тяпнуть за палец. Зато в качестве шпионов они незаменимы. Их гибкие тела позволяют им забираться куда угодно. А благодаря особой телепатической связи я могу одновременно получать изображение от каждого. В моей голове вспыхнуло сразу 20 различных картинок. Я отдал им несколько распоряжений, и шмыги разбрелись в разные стороны. Теперь я мог видеть большую часть поместья их глазами. Разобраться в таком количестве изображений было непросто. Кое-какой опыт у меня имелся, так что я быстро приспособился, и уже скоро наблюдал за территорией словно в 20 крошечных мониторов. И это спасло нескольким шмыгам жизнь. «А ну стоять!» — крикнул я, прерывая ментальную связь. Я успел вовремя. Один из моих василисков, свободно рыскающих по территории, застыл в полуметре от целого десятка пушистых. Его пасть была жадно распахнута, из нее капала слюна. На меня Василиск косился непонимающе. В его сознании шмыги были всего лишь обычными грызунами, а значит, его заслуженной пищей. «Ну уж нет, жрать мои тотемы я не позволю». «Это понятно», — рявкнул я на него. Использовать голос или давить на него ментальной техникой не было никакой нужды. Все звери давно признали меня своим хозяином и подчинялись без всякого магического воздействия. Василиск подполз ко мне и потерся о ногу. Так он просил у меня прощения. Лидия не удержалась и вздрогнула. Соглашусь, вид здоровенной магической змеи, трущейся у самых ног, зрелище не для слабонервных. Я кивнул Василиску, давая понять, что он прощен, а затем мысленно позвал остальных зверей. Вся поляна тут же наполнилась многочисленными обитателями поместья. Все-таки с острова лидера я успел спасти очень многих. Пока они собирались, я объяснил девушкам суть тотемов. Никогда не слышала о такой технике. Полина нахмурилась. «Максим, да где же ты этому научился?» «В секретной лаборатории во время эксперимента по выращиванию суперсолдат». Усмехнулся я и повернулся к зверям. «Вы все знали, что ваше пребывание здесь – всего лишь временный этап. Я освоил нужную технику и собираюсь ее применить. Вы попадете в мой зверинец и будете служить мне верой и правдой. Кто будет первым?» «Особенность тотемов в том, что использовать эту способность силой нельзя. Существо, которое я переношу в свой зверинец, должно мне покориться и признать над собой мою власть. Добиться этого можно разными способами, как при помощи убеждений, так и силы, использованной в честном бою. Ни пытки, ни обман, ни ментальные техники в данном случае не работали. Существо, принужденное к сотрудничеству насильно, просто не могло стать верным соратником. Все звери уже давно были покорны моей воле и благодарны мне за спасение от лидера. Поэтому желающих стать первыми тотемами было более чем достаточно. Да мне даже пришлось от них отбиваться. Сил на то, чтобы подчинить их всех, у меня пока не было. Поэтому пришлось выбирать. Я использовал дар и вгляделся в глаза двум Василискам. Они покорно кивнули головами и перенеслись в зверинец. Следующими на очереди были грифоны. Они тоже мне подчинились и исчезли. На этом все. Остальные в следующий раз. У меня оставались силы, но я решил их приберечь. Есть у меня кое-какой план. Лидия и Полина продолжали наседать на меня с вопросами. Подобных техник они еще никогда не видели. Все расскажу. Но для начала завтрак. Лидия все поняла, и уже через 15 минут мы сидели за столом, уплетая ее стряпню. На то, чтобы рассказать им основы техники, у меня ушло минут 15. Полина сначала внимательно меня слушала, но с каждой секундой ей это давалось все сложнее. Ее так и распирало от желания что-то мне сказать. «Ладно, что там у тебя?» Сжалился я над ней. «Максим, я изучила дневники привратника. Ты просто не представляешь, сколько там полезного». Ее глаза так и сияли. «И я приготовила для тебя сюрприз». Она сорвалась с места и помчалась в свою башню. Переглянувшись, мы с Лидией пошли за ней. «Как думаешь, что она придумала?» Спросила она меня. «Понятия не имею. Но, учитывая ее склонности, на всякий случай держи щит наготове. Никогда не знаешь, когда она в следующий раз решит что-нибудь взорвать». На удивление, в лаборатории все было в полном порядке. В котлах и пробирках что-то мерно варилось, в печи пылал огонь, в углах шумели принесенные из города приборы. Энергии другого мира здесь было много, но в пределах разумного. За ней внимательно следила восседающая на подоконнике звездочка. «Та-дам!» Полина, приплясывая от радости, протянула мне два кинжала. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять, они оба сделаны из субстанций. И, в отличие от предыдущих кинжалов, их структура была намного тверже и плотнее. Химера меня подери, но они потенциально даже сильнее моего сделанного из субстанции меча. Вот это удивило так удивило. Я взял кинжалы, подошел к окну и одновременно их метнул. Бросок у меня всегда был сильный, но сейчас кинжалы понеслись с какой-то безумной скоростью. Вжух! Они оба попали в мирно растущую березу. От удара дерево вздрогнуло и треснуло. «Сожги меня, драконье пламя!» Такого даже я не ожидал. Я слегка повел ладонями, и кинжалы покорно скользнули в них. Кажется, в них спрятана еще и магия. Причем крайне сильная. «Это лучшая твоя работа», нисколько не покривив душой, признался я Полине. «Максим, это еще не все. Эти кинжалы сделаны не из субстанций». Разумовская откашлялась и достала откуда-то из-под стола бутылку шампанского. «Вы оба присутствуете при историческом моменте, При первом испытании полиниума, она встряхнула бутылку и начала откручивать пробку. Девушка, она очень умная и в определенных сферах, непревзойденный профессионал. Но вот в открывании алкогольных напитков опыт у нее явно отсутствовал. Пробка вылетела из бутылки и устремилась прямо ей в лоб. Я был к этому готов и успел прийти на помощь. Резкий рывок, и пробка застыла в моей ладони в миллиметрах от ее лба. Полина судорожно выдохнула, а я наконец-то сумел задать вопрос. Испытание чего? Полиниума. Эти кинжалы сделаны не из той же субстанции, что раньше. Благодаря записям привратника я немного изменила ее состав и адаптировала к земным условиям. Это совершенно новый материал, и ты назвала его в честь себя? Лидия фыркнула. Не очень ли эгоистично? Нисколько. Полина и не думала смущаться. Все настоящие ученые так поступают. Я же сделала открытие, до которого никто раньше меня не додумался. Сделала. Значит, заслужила назвать свое изобретение как хочу. А если кому-то не нравится? Ее сверкающий взгляд остановился на Лиде. Все с Разумовской ясно. Она отличная девчонка, но тщеславная невероятно. И Лидия сейчас наступила на ее любимую мозоль. Все всем нравится. Я взглядом попросил Лидию не спорить, и она, вздохнув, согласилась. Твой материал, как хочешь, так и называй. По мне так звучит отлично. Спасибо, Максим. Полина благодарно кивнула. Да на здоровье. Я осмотрел лабораторию, пытаясь заметить признаки еще каких-то прорывных изобретений. И что, ты полностью разобралась в технологиях города? Не совсем, нехотя призналась Разумовская. Они даже для меня сложные. Понадобится время, чтобы я как следует освоилась. Поэтому я и начала с кинжалов. Я их уже делала и знаю, как их улучшить. Соглашусь, получилось отлично. Тут я кое-что вспомнил и достал из убежища Кыша обломки Фатума. А это сможешь восстановить? Полина была со мной в храме привратника и знала о сломанном мече. А вот Лидия смотрела на него с огромным удивлением. Максим, ты что, сломал подарок императора? Да это же один из самых сильных мечей в мире. Ну и противники у меня далеко не слабаки. Я пожал плечами и посмотрел на Разумовскую. Так что, сможешь помочь, а то неудобно перед его величеством. Не хочется обижать самодержца. Полностью восстановить не получится. Его делали древние мастера. Такой магией я не владею. Полина задумчиво склонилась над обломками. Но вот с учетом новых технологий вполне смогу доработать. Будет лучше нового. Сойдет. В том, что император заметит в мече изменения, я не сомневался. Все-таки взгляд у Всеволода наметанный. Семейную реликвию он наверняка знает как облупленную. Но все-таки восстановленный меч лучше сломанного. У меня к тебе будет еще одна просьба. Я собираюсь в адские бреши и хочу быть максимально подготовленным. Сможешь разработать для меня что-нибудь этакое, оборудование для прохождения адских брешей? Сделаю все, что смогу. Полина кивнула, буквально дрожа от предвкушения. Она обожала сложные задачи. Максим, а с собой меня не возьмешь? Всю жизнь мечтала там побывать. Как я понимаю, с этим есть сложности. Но посмотрим, что можно сделать. На этом раздача указаний закончилась. Меня так и подмывало отправиться в лесную брешь и заняться превращением монстров в тотемы. Но запасы энергии не успели восстановиться до нужных показателей. К тому же у меня оставались другие срочные дела. Сергей, нужно увидеться. Я обратился к плотнику через ментальную связь. Он ответил с небольшой заминкой. Максим, привет. Слушай, я сейчас не дома. Его голос звучал немного смущенно. Я сразу понял, в чем дело. Ты у неотразимой? Отлично. Она как раз мне нужна. Плотник тяжело вздохнул. Он уже привык, что я всегда все знаю. Тебе сбросить адрес? Неа, сам разберусь. Я вошел в хранилище реликвии, использовав уменьшающую ловушку, запихал несколько штук в убежище Кыша. Дракоша возмущенно шипел, но сопротивлялся не очень сильно. Все-таки благодаря увеличению моих способностей его убежище тоже существенно расширилось. Даже не сомневаюсь, что сейчас Пушистый думает, чем будет заполнять новые комнаты. Мне уже давно следовало отдать реликвии неотразимые другим едозубам. Таково было наше соглашение. Каждый, кто убил на Байкале гигантского монстра, получал по одному огромному энергокристаллу. Это было по правилам следопытов и нарушать их в мои планы не входило. В конце концов, это просто справедливо. Отдам им реликвии, а дальше поступают с ними как хотят. Загрузив все реликвии, я направился к дому неотразимой. Найти его было несложно. Наша с плотником связь была сильна, и я чувствовал, где он находится. Едва я поднялся на третий этаж весьма неплохого нового дома, как почувствовал, происходит что-то не то. Дверь квартиры неотразимой распахнулась, и ощущение стало еще сильнее. Но даже сейчас оно оставалось невероятно тонким и едва ощутимым. Если бы не мое внезапное усиление, то даже я бы его не почувствовал. Я кивнул семенящему рядом черепаху, давая ему ментальную команду. Он сразу все понял и безошибочно выполнил приказ. «Максим, рады тебя видеть. На пороге меня встречали плотник и неотразимая. Оба были в домашней одежде. Было очевидно, что Сергей уже не первую ночь проводит в ее компании. Собственно, это была для меня не новость. Такие вещи от меня не так просто скрыть. Зато кое-что другое меня сильно удивило. От кого я этого не ожидал, так это от тебя», — произнес я, глядя на неотразимую и закрывая за спиной дверь. «Максим, ты о чем?» Плотник переводил взгляд с меня на нее. «Эта девушка работает на Мантурову. Она сливает ей информацию. Что ты успел ей рассказать?» Глава 14. «Максим, я ничего ей не сказал». Плотник уверенно помотал головой. «И я уверен, ты ошибаешься. Она не такая, как ты думаешь. Все не так, как кажется». Неотразимая выглядела смущенной, но взгляд не отводила и смотрела прямо на меня. «Ага, конечно». Я подошел к ближайшему шкафу и распахнул дверцу. Там, среди одежды, лежал небольшой металлический шар с нанесенной на него печатью. В печатях я был не силен, но печать слежения мне была знакома, что и требовалось доказать. Я бросил артефакт плотнику. «Чувствуешь что-нибудь знакомое?» Сергей прощупал его сенсорными способностями и кивнул. «Да, энергия Мантуровой, именно. И такой артефакт здесь не один. Чего-то подобного я и ожидал». После назначения на должность главы гильдии Мантурова открыто заявила, что будет копать под меня и моих людей. И лучшего способа собрать информацию, чем установка следящих артефактов, было не придумать. В хитрости Агнессе было не отказать. Вместо того, чтобы пытаться поставить артефакты в моем поместье, она разместила их у неотразимой. Плотник проводил тут едва ли не каждый день, и наверняка многим делился. «Следопыт, это все из-за денег?» «Да», — Дракош оказался разочарованным. «Неотразимая ему нравилась. С чего ты так решил? Ты же сам говорил, что люди на многое готовы ради этих хрустящих бумажек. Пока не знаю, пушистый, но скоро выясню». Я быстро обшарил квартиру, выкладывая все найденные следящие устройства на стол. Через несколько минут перед нами возвышалась весьма объемная кучка. Все артефакты без исключения были пропитаны знакомой энергией Мантуровой. Честно говоря, я был впечатлен. Обычно для слежки использовались достаточно простые артефакты. Для меня не составляло никакого труда их почувствовать. Но эти устройства были совсем другого уровня. Даже для меня с моими способностями ощутить их было нелегко. Не следящие артефакты разумовых, конечно, но очень близко. Энергетические следы артефактов были весьма запутанными. Сложные линии сплетались в тугие узлы. Я вгляделся в них и нахмурился. Что-то тут было не так. Конструкция очень сложная, но как будто с каким-то изъяном. Только я пока не понял, с каким именно. Ладно, потом разберусь. Сейчас на это нет времени. Пока я находил все новые артефакты, плотник мрачно смотрел на неотразимую. Что странно, он выглядел подозрительно спокойным. Ни единого следа удивления. Хм, есть о чем задуматься. Сама же капитан Едозубов была настроена решительно. «Максим, все не так, как кажется. Я не работаю на Мантурову, разумеется. Знала бы ты, сколько раз мне говорили эти слова». Я мрачно усмехнулся. «А следящие артефакты с ее энергией появились в твоей комнате сами по себе?» Я чувствовал разочарование. Неотразимая, отличный воин и, как мне казалось, надежный боевой товарищ. Она и ее Едозубы неоднократно сражались со мной плечом к плечу и показали себя с самой лучшей стороны. К тому же она девушка плотника. И, если я прав, у него к ней весьма серьезные чувства. Химера, меня раздери, я ненавижу предателей. Каким бы хорошим и важным для меня человеком она ни была, предательство – это всегда предательство, и я не стану его прощать. «Максим, я…» Неотразимая собралась с духом. «Мантурова действительно велела мне узнать о тебе как можно больше. Я, член гильдии, не могла ей отказать, но я ничего ей не передавала. Все эти артефакты, они не работают. Точнее, работают, но не совсем правильно». Я снова взглянул на переплетение энергетических линий и наконец-то понял, что меня смущает. В каждом из них, в самой глубине их структуры, пряталась искусно спрятанная техника, а ведь она воздействует на артефакт и, если не ошибаюсь, искажает его действие. Измененный артефакт продолжал исправно работать, но только передавал он не настоящие слова, а заранее подготовленный шум. Это могло быть что угодно, от абсолютно любых разговоров до обычных помех. Короче говоря, эффект примерно такой же, как от той ловушки, что я использовал при проверке профессора Серебринского. И на каждой технике был энергетический отпечаток неотразимый. Девчонка не поленилась и потратила кучу сил и времени, чтобы сломать артефакты Мантуровой. Она, конечно, опытный искатель и командир Едозубов, но такая искусная работа с артефактами должна быть невероятно сложной даже для нее. Следопыт, это значит, что она невиновна, верно? Дракоша радостно захлопал крыльями. Кыш так и знал. Неотразимая, хорошая, она не может быть предателем. Подожди с выводами, пушистый. Нужно выслушать ее версию. Я строго посмотрел на неотразимую. Говори. Девушка откашлялась. Было видно, она боится. Но благодаря подготовке и огромному опыту она отлично держалась. Я действительно выполняла приказ Мантуровой. Она обвела нас взглядом. Она пришла ко мне и дала артефакты. Она знала про нас с Сергеем и велела мне за ним следить. По ее мнению, он мог что-то рассказать о тебе, Максим. Что именно, я не знаю. Неотразимая развела руками. Она не уточняла. Ее бы устроили любые сведения. Я усмехнулся. Ну конечно бы устроили. На посту главы гильдии Мантурова всего ничего. Но даже за это короткое время она наверняка поняла, кто является самым проблемным и независимым искателем Петербурга. Разумеется, я. И она изо всех сил пыталась узнать про меня как можно больше. А еще я, Химера меня сожри, был должен ей одну услугу. «Почему ты сразу не отказалась?» – спросил плотник. «Потому что не могла. Если бы я отказалась, то мой отряд бы пострадал. Я не имею права это допустить». Голос неотразимый дрогнул, но она все равно продолжила говорить. «Я установила артефакты, как она мне и велела, но сразу же их испортила. Агнесса не слышала ни единого слова. Почему? Потому что я благодарна тебе, Максим. Благодаря тебе я выжила в Байкальской бреши. Я никогда это не забуду». Горячо произнесла она и смутилась. «А еще я люблю Сергея, и я не могу за ним шпионить». Теперь уже смутился плотник. Вот вроде взрослый мужик, прошедший через такие ужасы, о которых обычные люди даже не догадываются, а все равно поплыл, словно школьник. Ну прямо не суровый допрос, а какое-то романтическое свидание. Что ж, буду человеком, который испортит им настроение, не отвлекаться. Повысил я голос и строго посмотрел на неотразимую. То есть все это время артефакты записывали ерунду? Да, девушка кивнула. И Мантурова ничего не заподозрила? Нет, неотразимая мотнула головой и задумалась. Во всяком случае, я так думаю. Вот, я же говорил. Плотник широко улыбнулся. Максим, ты ошибаешься на ее счет. У меня нет проблем с признанием собственных ошибок. Но, в отличие от плотника, я анализировал ситуацию мозгом, а не эмоциями. Дар показывал, она говорит правду. Но даже мой дар можно обмануть, особенно когда на твоей стороне играет такой человек, как Мантурова. Мне нужно быть уверенным наверняка. Я хочу использовать на тебе ментальную технику, не скрываясь, предупредил я девушку. Покопаться в голове неотразимой было проще простого. Разрешение спрашивать не требовалось. Дракоша сделал бы это так быстро, что она бы просто не успела ничего понять. С другим человеком я бы так и поступил, но неотразимая... «Мой товарищ, мы через многое прошли, я считал правильным быть с ней честным». Неотразимая мой поступок оценила и кивнула. «Я согласна, если это поможет мне загладить вину, то, конечно, действуй». Я не стал откладывать проверку в долгий ящик. «Кыш, действуй, только работай осторожно». «Разумеется, следопыт, Кыш всегда аккуратен». Дракоша размял мохнатые лапы и по ментальному каналу связался с плотником. «Не переживай, юный следопыт, все будет хорошо. Я верю тебе», — хвостатый улыбнулся ему Сергей. Сработал Кыш в самом деле филигранно. Мой пушистый гений ментальной магии за прошедшие месяцы знатно прокачался и действовал как бывалый архимаг. Защита от ментального воздействия у неотразимой была минимальной, и Дракоша преодолел ее в считанные мгновения. А затем ко мне потекла целая волна образов и воспоминаний из жизни неотразимой. Ее жизнь меня интересовала мало, только отношения с Мантуровой. Я сразу понял, девушка была со мной честна. Все было так, как она мне и сказала. Глава гильдии вынудила ее за мной шпионить, а она втайне испортила артефакты. И, между прочим, очень грамотно испортила. Даже я сразу не понял, что к чему. Кыш закончил свою технику, и я заглянул неотразимой в глаза. Теперь я уверен в твоей честности. Но остался вопрос. Если Мантурова тебя прижала, почему сразу не пришла ко мне? Я бы тебе помог. Потому что испугалась, что ты не станешь разбираться и сразу меня накажешь. Ты иногда бываешь таким строгим. Неотразимая потупила глаза. От такого ответа я, признаться, немного обалдел. Нет, честно говоря, я иногда перебарщиваю. Но не настолько же, чтобы испугать бывалого командира одного из самых элитных отрядов искателей. Не такой уж я и страшный. Следопыт, ты сильно перебарщиваешь. Даже Кашу от тебя не по себе. Дракоша вставил свои 5 копеек. Да, Максим, ты бываешь слишком суров. Согласился с ним плотник. Сидящий рядом черепах тоже согласно кивнул. Вот от железного генерала я такого точно не ожидал. Все с вами понятно, предатели. Усмехнулся я. На душе было легко и приятно. Все-таки отличное чувство, знать, что человек, которому ты доверял, остался тебе верен. Неотразимая не думала расслабляться. Максим, я приняла решение. Она уверенно посмотрела мне в глаза. Я чувствую перед тобой свою вину, и я хочу принести тебе вассальную клятву. Мы с плотником переглянулись, и он пожал плечами. Мол, поступай как знаешь. Но ты же понимаешь, что, если ты это сделаешь, то Мантурова не оставит тебя в покое, уточнил я у нее. Возможно, что и в гильдии ты после этого больше работать не будешь. Я все понимаю, и мне на это наплевать. Что ж, такой ответ меня устраивает. Ее слова звучали твердо и уверенно. Осмысленное решение взрослого человека. Я продиктовал ей нужный текст, и неотразимая повторила его слово в слово. По квартире пронесся ветер, подтверждающий, что клятва принята. Добро пожаловать в семью. Я легко, чтобы не приревновал плотник, ее приобнял и похлопал по плечу. Если понадобится помощь, то можешь смело ко мне обратиться. Обещаю, кричать не стану. Хорошо, Максим. Неотразимая улыбнулась в ответ. Она выглядела как человек, у которого с души свалился камень. Собственно, так наверняка и было. Закончив с ней, я повернулся к плотнику. Теперь ты можешь не притворяться, я в курсе, что ты тоже почувствовал воздействие артефактов. Признавайся, ты ведь знал, что неотразимая работает на Мантурову. Знал. Плотник кивнул, немного поколебавшись. В том, что Сергей в курсе слежки, я даже не сомневался. Как ни крути, но он необыкновенный одаренный, а прошедший кое-какую подготовку следопыт. Находясь под воздействием артефактов долгое время, он просто не мог их не заметить. Ну и к тому же слишком уж он спокойно воспринял новости о слежке. Не зная он о ней, то отреагировал бы более бурно. «А почему ты не сказал мне?» – возмутилась неотразимая. «Потому что не хотел обидеть. Вообще, я ждал, что ты сама признаешься». Плотник виновато улыбнулся. «Кстати, Максим, я не сидел сложа руки и кое-что узнал. Он рассказал мне о том, что ему удалось выяснить. Оказывается, времени зря он не терял. Поняв, что неотразимая шпионит для главы гильдии, он решил шпионить в ответ. Действуя незаметно, он напросил знакомых искателей обо всем, о чем только мог. Выяснилось, что Мантурова всерьез развернула свою деятельность. Став главой гильдии, она заметно поменяла порядки и даже уволила нескольких крупных начальников. И, конечно, она как следует копнула под меня. По сведениям, которые Сергею сообщили его знакомые, она сумела нарыть на меня несколько папок компромата. «А знаешь, кто ей в этом помог?» – спросил он меня. «Ее секретарша, Эльза». Сразу же ответил я. «Это нечестно». Плотник возмутился. «Ты знал?» «Не знал. Но поверь мне, догадаться несложно. Кстати, вы знаете, кто она такая?» Загадочная секретарша давно привлекла мое внимание. На первый взгляд она казалась легкомысленной и неопасной, но я уже имел возможность убедиться в ее уникальных способностях. Ее чуйка была на уровне следопыта, а, возможно, даже в чем-то ее превосходила. И при этом я ничего о ней не знал. Как оказалось, загадкой она была не только для меня. «Максим, точно про нее ничего не известно». Плотник и неотразимая одновременно развели руками. Эльза пришла в гильдию еще при Пожарском и сразу стала его секретаршей. Она кажется наглой, но исполняла все его приказания до единого. И знаешь, что странно? Удиви. Никто никогда не видел, чтобы она выходила из гильдии. Говорят, что она даже ночует на своем месте. Эта информация была для меня новой. Девушка интриговала меня все больше. Появилась у меня и кое-какая догадка, но делиться я ей раньше времени не стал. Для начала нужно все как следует проверить. Молодец. Я хлопнул плотника по плечу. Ты наконец-то начал действовать как настоящий глава гвардии. Собирать информацию и искать информаторов. Одна из твоих прямых обязанностей. Знаю, Максим. Я учусь. Я с облегчением выдохнул. Так, ребята, вы меня своими признаниями совсем замотали. Может, хоть чаем с плюшками угостите? Конечно. Неотразимая принялась хлопотать на кухне. Надо признать, делала она это с военной точностью. И вообще, во всей квартире царил образцовый порядок. Самый взыскательный проверяющий, и тот не сумел бы найти ни единой соринки. Чай у нее тоже оказался обалденный. Черный как ночь, с добавлением ароматных листьев малины и черной смородины. Настоящее удовольствие. Я к вам тоже не с пустыми руками. Я залпом выпил первую кружку, налил себе вторую и осторожно вытащил из драконьего убежища зажатую в уменьшающей ловушке реликвию. Ваша доля, и плотник, и неотразимая на несколько мгновений застыли, не понимая, что происходит. Готов поспорить, они уже успели забыть, что мы договаривались поделить реликвии между всеми, кто участвовал в сражении на Байкале. Максим, но ведь это огромные деньги. И вообще, по тону неотразимой я понял, что она собирается отказаться. Возражения не принимаются. Они оба поняли, что я не уступлю. Неотразимая и плотник вышли в соседнюю комнату, чтобы все обсудить. Судя по сигналу мобифона, девушка звонила остальным членам Едозубов. У каждого из них тоже были свои доли в добытых кристаллах. Я мог без проблем их подслушать, но специально не стал это делать. Свобода воли, как-никак. Пока они болтали, я с удовольствием выпил весь чай, а Кыш помог мне справиться с большим пакетом маковых баранок. Эх, хорошо, Максим, мы все решили, объявил плотник, когда они вернулись обратно. Столько энергии ни мне, ни Едозубам не нужно, мы просто с ней не справимся. Поэтому мы предлагаем тебе забрать реликвии, а нам будет достаточно небольшой компенсации. Вот что за люди, я им на блюдечке принес лучшую сделку в их жизни, а они ломаются и пытаются отказаться. Придется провести воспитательную беседу. Нет, ребята, так дела не делаются. Давайте так, реликвии у вас я действительно выкуплю, но по нормальной цене, это же миллионы. Возмутилась неотразимая, ты же разоришься. Неа, ты меня недооцениваешь. Я улыбнулся, к тому же я не собираюсь выкупать все. Парочку я вам все-таки оставлю, и даже помогу к ним подключиться. Я показал им, что имею в виду. Используя дар, я настроил лежащую перед собой реликвию на их энергетические вибрации. Теперь, что бы они ни делали, они могли в любой момент подключиться к кристаллу и воспользоваться его силой. Максим, это очень круто. Плотник крепко сжал мою ладонь, и щедро. Насчет этого Сергей был прав. Иметь под рукой такой огромный запас энергии стоит очень дорого.